Хорошо. Хорошо, мы сейчас пойдем к Слову. Слово, которое мне дал Господь сегодня утром, очень интересное. Обычно у меня была тема запланирована, «Семь ступеней к перевороту твоей жизни», мы двигались с вами по ступеням. Здесь просто Господь остановил меня и говорит: я хочу, чтобы ты говорил на эту тему. И Он мне дал эту тему, я ее назвал просто «Раненая личность», «Раненый человек». Сейчас мы с вами, я немножко с вами хочу просто поговорить, это будет как разговор, что это такое. Кто такие раненые люди? Вы верите, что подобное порождает подобное? Вы все со мной согласны? Человек, который чист и свят, и не имеет на себе ран, он всегда будет порождать подобное себе. Но раненая личность всегда будет носить в себе раны. Человек, который даже имеет призвание. Я видел людей, которые имеют на себе огромное призвание, славу Божью и помазание, но они не могут высвободиться только по одной единственной причине, потому что раны разрушают всю их жизнь. На виду, на кафедре он, может быть, что-то говорит хорошее. Может быть, он поет, может быть, он свидетельствует. Но когда он закрывает глаза и ложится спать, родные мои, поверьте мне, я говорю даже к тем, которые прошли энкаунтер сейчас, так что слушайте меня очень внимательно. Люди, которые даже встретились с Богом, у вас могут быть неисцелившиеся раны. Потому что если у тебя есть такого рода рана, то послушайте меня очень внимательно. Даже после энкаунтера, если ты приехал, и что-то внутри тебя не дает тебе развернуть твой полный потенциал, ты раненая личность, которой нужно полное исцеление. Запомните, даже когда ты войдешь в свое призвание, ты никогда не сможешь состояться, и эта рана, она настигнет тебя и уничтожит тебя. Есть вещь, может быть, в твоей жизни, которая не дает тебе покоя. Даже после энкаунтера ты начинаешь чувствовать, как эта вещь начинает превозмогать твоей жизнью. Родные мои, поверьте мне, я сейчас говорю те слова, которые мне сказал сегодня утром Бог, я даже отложил свою тему. Поэтому я говорю сейчас ко всем, как прошедшим, как к служителям, как к помощникам, так же к людям, которые первый раз меня слушают. Раненая личность. Я сейчас хотел поделиться одной маленькой историей, которую мне напомнил Господь о Самсоне. Самсон. Мощный муж Божий. Мощный человек, человек, который был помазан от чрева матери. У него было призвание, не то, что он ходил, узнавал его. Он рожден был в своем призвании и в силе помазания. Самсон, человек, который знал Бога от рождения, с которым Бог разговаривал, и он разговаривал с ним очень просто, и там есть места, подтверждающие это. Когда ему нужно было пить, он Богу сказал: Господь, я не хочу умирать от жажды, напои раба твоего, и там из скалы вышла вода. Он с Богом имел отношения, такие, которых мы, может быть, даже не имеем сейчас. Отношения, которые он просил, и Бог действовал. Раненый человек, если у тебя в жизни есть вещь, которая кровоточит, если у тебя в жизни есть вещь, которая не дает тебе жизни, если есть рана, которая не дает тебе состояться в служении, запомни, ты можешь даже состояться в служении, но Бог никогда не сможет использовать тебя на все 100%. И запомни одну вещь: эта рана уничтожит не только тебя, но и твое призвание, и тех людей, которые вокруг тебя. И поэтому слово будет очень конкретное к тем, которые еще имеют эту рану. И в конце я просто сделаю призыв. Все люди, которые чувствуют рану внутри себя, вы выйдите сюда, на вас никто не будет возлагать руки. Вы просто будете кричать: Господь, исцели мою рану. Исцели мою рану. Раненые люди не могут достигнуть в своей жизни ничего. А если даже ты достигнешь, эта рана откроется в один очень неприятный момент. И она просто уничтожит тебя. Самсон, книга Судей, 13 глава, с 5 стиха. Господь говорит матери Самсона: «Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». У человека призвание, на человеке уже дана сила, дано пророчество, все сделано полностью. 24 стих, 13 глава, читаем дальше, я буду пропускать моментами, чтобы уловить самые главные моменты. «Родила же сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь». Слушайте внимательно. Ты можешь расти, Бог может благословлять тебя. Ты можешь чувствовать во всех сферах своих исцеления. Но есть сфера, тайная сфера, слушайте меня внимательно сейчас все. Есть тайная сфера, в которую ты не пускаешь никого, никогда. Есть вещь, в которой ты ложишься спать и просыпаешься. Есть вещь, которая еще не закончена в твоей жизни, и ты знаешь ее, и вы знаете, о чем я сейчас говорю. Есть сфера в твоей жизни, которую ты просил Бога, чтобы Он исцелил ее, но по какой-то странной причине еще есть момент, который не дает тебе выйти на служение. 25 стих. «И начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом, между Цорою и Эстоволом. И начал Господь действовать Самсоном». Бог начал уже использовать его. И смотрите, с чего начинается 14 стих. «Он только начал восходить на свое призвание». Если у вас есть кровотечение, пожалуйста, не входите в служение до тех пор, пока ваша рана не будет исцелена. Потому что, когда ты выйдешь на служение, когда ты будешь уже тянуть за собой людей и тянуть на себе людей, если эта рана откроется, ты увидишь, какой крах начнет происходить вокруг тебя и раны, которые ты начнешь наносить не только себе, но тем, которые вокруг тебя. Ко мне постоянно подходят, каждый день звонят люди с разных штатов, с разных городов и просятся в команду. Просятся быть использованным Богом. Просятся хоть немножко прикоснуться, знаете, к тому, что делает Господь. Тому, что делает Господь там, куда мы ездим с вами на встречи Божьи, на энкаунтере. Там, где Бог действительно высвобождает всю силу свою. Некоторые люди говорят: почему это не происходит каждый день на служении? Я людям всегда пытаюсь объяснить. Некоторые люди говорят: почему бы энкаунтеру не быть вот всегда? Всегда. Ты приходишь, и энкаунтер продолжается. Я людям так всегда говорю, что у тебя в комнате есть разные комнаты, не так ли? У кого дом состоит из одних бедрумов, поднимите руку. Ни у кого. У кого дом состоит из одних туалетов? Сколько у тебя в доме туалетов? 8. А что еще? Все. Такого нет, вы все со мной согласны? У кого дом состоит из одних кухон? Ни у кого. Такого нет. И я вам скажу, мне Бог объяснил очень просто, как отвечать этим людям, которые говорят, почему Бог так сильно действует там. Чудеса, знамения, которые происходят там, это что-то сверхъестественное. И почему здесь все протекает так просто. Да, здесь Господь крестит тоже людей, здесь тоже бесы выходят, здесь все потихонечку, все идет, но не так бурно. Мне Господь просто очень сказал, что в каждой комнате свое предназначение. Аминь. В церкви есть свое предназначение слова, свое предназначение, когда ты тренируешься, ты учишься, ты идешь дальше, ты приводишь людей, работа. Encounter – это место shower. Я encounter называю просто, знаете, как душ. Душ. Если тебе нужно помыться, я уже на энкаунтере это уже говорил, да? Если тебе нужно помыться, ты не сгибаешься в три погибели и не лезешь в раковину на кухне и говоришь: меня и здесь Господь коснется. Не так ли? Некоторые люди говорят, что меня коснется Бог и дома. Сколько ты, когда, как долго ты начал просить Бога, чтобы Он коснулся тебя? 25 лет. Что еще не коснулся? Нет. Как тебе бывает? Он говорит: бывает хорошо. Конечно, ты одну руку помыл, потом другую помыл, потом ногу засунул, помыл. Понимаете? Нет, но когда ты хочешь прийти и вымыться весь, тебе нужно ехать в определенное место. И поэтому, если вас будут спрашивать, просто говори, что у Бога в доме обителей много. И поэтому там, где кушают, кушают. Вот это я называю просто кухней. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот это место – это кухня. Вот то место – это душевая. Там помылись, тут уже кушаем. Окей? И все. И смотрите, что дальше происходит. Когда вам просто люди будут задавать такие вопросы, просто ответьте, очень просто, что всему свое время и всему свое место. «И начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом». Бог уже начал использовать человека. Вы помните такого мужа Божьего, как Свагерта? Свагерт. Человек мирового калибра. Человек, заряд у которого внутри был на миллионы. Это была просто тяжелая артиллерия. Человек, который начал уже входить в свое призвание и настолько сильно, никто не мог его остановить. Знаете, кто его остановил? его рана. Вы слышите меня? Его остановил не дьявол, его остановил не Бог, он остановил сам себя той раной, которая кровоточила, и в один прекрасный момент она просто взорвалась, он больше не смог прятаться. И поэтому, если у тебя что-то есть незалеченное в твоей жизни, пожалуйста, проси Бога, чтобы эта рана была залечена. И смотрите, что начало происходить в жизни Самсона. 14 глава, отсюда все началось. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. И пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал... Своему матери своей и сказал, я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. И мать и отец начали противостоять, они начали бороться, они начали говорить, зачем тебе брать из язычников себе? Запомни, дьявол никогда не будет покушаться сразу на все. Он начнет привлекать тебя, он начнет показывать тебе фрагменты. Как мы с вами говорили, такой великий муж Божий, как Джимми Свагер, да, и Бог его уже восстановил, но все знаете, и я знаю, и вы все знаете, что он никогда не сможет восстановиться на ту позицию, на которой он был. Да, Бог будет его использовать, да, Бог может вернуть ему все, Бог может излечить его сердце и принять его, но то пятно, которое на нем, оно всегда будет пятном. И люди просто, я знаю многих людей, которые не хотят его слушать только из-за этого, хотя сами такие же самые. Вы слышите? Сами такие же самые, еще хуже, в хуже грехах. Но они говорят, что типа, знаете, как есть такое обожествление людей, которых мы слушаем. И мы постоянно хотим с них сделать каких-то идолов. И у него открылось кровотечение, о котором узнали все христиане через несколько, буквально недель, которое кровотечение открылось у него. И у Самсона начало проявляться некоторые моменты в его жизни, которые и уничтожили всю его жизнь. Если ты хочешь узнать, некоторые люди так сильно рвутся в служение. Некоторые люди так сильно просят Бога о помазании изгонять бесов, о том, чтобы молиться и чтобы исцелялись больные, чтобы Бог крестил Духом Святым и так далее. Другими словами, чтобы Дух Святой действовал через их служение. Но Господь хочет задать тебе один вопрос. Способен ли ты на этом уровне сейчас принять тот вес того, что Он хочет дать тебе сейчас? Вы верите, что мы не ждем Бога? Вы верите, что Бог ждет нас? Все со мной согласны? Бог ждет нас. Бог не может быть несовершенным. Он ждет нас, Он совершенен. И потом мы знаем, что отдали... женщину, он ушел, разгневался и так далее. И ушли. Смотрите, с чего начинается грехопадение Самсона. 15 глава, 14 стих. Судей. «Когда он пошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его». И нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. Если вы меня вообще спросите, какой из мужей Божьих в Библии самая прискорбная судьба? Я тебе скажу, самая прискорбная судьба у Самсона. Да, он покаялся в конце своей жизни, да. Бог сделал через него, да, он раздвинул эти два, знаете, две, как они называются, два этих столба, на которых зиждался весь этот храм, да, в котором он забавлял этих людей. И там умерло много людей. Но не для этого был рожден Самсон, вы все со мной согласны? Он не был рожден Богом, чтобы с выколотыми глазами тереть эту пшеницу во время того, как ослы должны тереть эту пшеницу. Дьявол хочет украсть твою силу. Только он может это сделать только тогда, когда у тебя есть открытая кровоточащая рана, которая не даст тебе войти в твое призвание. И эта рана выколет твои глаза, и ты будешь молоть, как раб. той силой, которую дал тебе Бог, тем помазанием, которое дал тебе Бог, ты будешь волочить свою жизнь. Я знаю, нам так хочется слышать какую-то тему мощную, которая оживит нас, которая поднимет нас. Родные мои, но я хочу отрезвить сегодня вас и дать вам просто, как, знаете, как включить сигнализацию. Если в жизни вашей есть что-то, о чем только ты знаешь и Бог, задумайся очень внимательно. Я утром проснулся, и мне Бог сказал: говори сегодня о ранах, потому что очень много раненых людей, которые хотят взять мое. Он говорит: да, по неотступности я могу им дать, но это служение уничтожит их жизнь. Ты не выдержишь вес того, что Господь хочет возложить на тебя. Знай, когда Бог возлагает на тебя, Он назад это не забирает. Вы все со мной согласны? Даже когда был Самсон в самом блуде, в самом тяжелом блуде, сила всегда была на нем. До того момента, как его кровоточащая рана забрала у него силу. У него была слабость к женщинам. У каждого из нас есть свои слабости. Не у всех слабость к женщинам, не у всех слабость к мужчинам, не у всех слабость к алкоголю и к наркотикам, но у всех... Я не скажу у всех, я скажу, у многих есть что-то, что держит тебя от твоего призвания. Может быть, ты чувствуешь себя, как этот Самсон. Может быть, ты уже давным-давно попался на крючок этого греха. Может быть, давным-давно ты влачишь эту судьбу и мелешь у дьявола пшеницу той силой, которую Бог дал тебе. Бог хочет восстановить тебя, излечить твою рану и дать тебе великое служение на этой земле. Только ты один знаешь эту рану. Только ты один знаешь, что должно быть исцелено в твоей внутренности. Я благодарю Бога за тех, у которых исцелены все раны. Укрепляйтесь и входите в свое служение. Мое слово сейчас к тем, у которых есть проблема где-то в вашей жизни, которая не дает вам жить. Всякий раз, когда вы хотите что-то сделать, вот эта проблема. Я уверен, что когда Самсон ходил в эту страну, к филистимлянам, он ходил туда, он не ходил к женщинам, он шел, чтобы делать дело Божье. Он шел, чтобы делать дело Божье, чтобы поражать филистимлян. У него было призвание освобождать Израиля от рабства. Вы слышите? Этот человек, который умер, да, он, его Бог простил, но он не свое призвание не исполнил. Вы слышите меня? Он не исполнил свое призвание. И мне нравится Библия, потому что Библия всегда говорит правду. Библия настолько открыта и честна с нами, что она четко тебе говорит, что ты можешь не войти в свое призвание. Еще одна прискорбная судьба, о которой я люблю упоминать. Юноша, богатый, к которому подошел Иисус. И тот юноша не смог отдать и раздать, чтобы принять то помазание, которое он имел для него. Иисус говорил, я вам еще раз подтвержу, Иисус, если ты откроешь всю Библию, все четыре Евангелия, и ты прочитаешь четыре Евангелия, только 13 человек избирал Бог, только 13 Он давал вызов, иди и следуй за мной. Только 13. Этот юноша был 13-й, которого Он призывал. Я верю, я уверен, что это была бы замена Иуде после предательства. Потому что только 13 ученикам, только 13 людям он бросил вызов. 12 оставили все и пошли. Написано, бросили свои сети и пошли за ним. Но у юноши была рана. У юноши была дыра. У юноши была проблема. Деньги. Что останавливает тебя сейчас от твоего призвания? Подумай очень внимательно. Что мешает тебе войти в твое призвание? Я тебе сразу скажу, что цена очень дорога следования за Иисусом. Оставь все и следуй за мной. ты никогда не увидишь в своей жизни плоды, ты никогда не увидишь в своей жизни огня и силы Божьей до тех пор, пока ты не оставишь все. И если ты оставил все, проверь себя, есть ли внутри у тебя что-то. Некоторые люди ко мне говорят, подходят и говорят, вот мне там, вот это вот ко мне подходит. Или через сон были вещи. Это не один и не два, и даже не 10 человек ко мне подходили с этими вещами. И я им всегда говорю, очень внимательно следи за тем, что тебе снится, и тем, что ты видишь и приходит в твою жизнь. Это Бог показывает тебе, что может взять твою жизнь, что может вырвать тебя из твоего призвания. Да, дьявол не переживает. Дьявол не переживает, когда ты не в своем призвании. Ты можешь думать, что ты все победил, все нормально. Но как только ты начинаешь двигаться поближе к Богу, вы все, наверное, замечали, как будто вся преисподняя срывается. Те, кто из вас были в постах, вы заметили, когда вы входите в пост, как будто все те бесы, которые раньше, которых ты победил, начинают стучаться в твою дверь. Вы слышите меня? Почему я это говорю? Потому что я знаю это. Потому что я ничем от вас не отличаюсь, и в мою дверь стучатся те же самые вещи. Но есть разница. Я Богу говорю, Господь, почему у меня до сих пор война? Он говорит, меня война не волнует. Меня волнует, кто наверху. Вы слышите? В своей войне, где ты находишься, на каком уровне находишься ты? На уровне пораженного или на уровне человека, который победитель? Что в твоей жизни, я вам скажу, родные мои, если в твоей жизни есть что-то, если до сих пор Бог, ты прошел через энкаунтер раз, может два прошел, если в твоей жизни до сих пор Господь не занял первое место, я всегда людям говорю, энкаунтер – это атмосфера Божья. Когда ты приезжаешь с энкаунтера, ты попадаешь в атмосферу обыкновенную, амин? И вот здесь ты должен сделать выбор. Вот здесь, именно вот в этой повседневной атмосфере ты должен сделать выбор, что я хочу от Бога и что я хочу достичь в моей жизни. И Самсон ходил и ходил, ходил и ходил. Ты можешь думать, все нормально, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там. Но дьявол никогда не шутит шутки, вы это все знаете. Кто был на энкаунтере, вы знаете, что происходит там с людьми, в которых живет дьявол. Некоторых из людей мы не можем привести в себя по 3 часа. Некоторых не можем привести в себя сутки. Цель дьявола – завладеть полностью тобой, вы слышите? Цель Бога, вы знаете, что дьявол всегда снимает копию с Царства Божьего. Вы все со мной согласны? Если у дьявола есть цель завладеть полностью тобой, значит, у Бога есть подделка, значит, есть оригинал, не так ли? Значит, у Бога есть мечта занять всю твою жизнь. И чтобы, как Павел в конце своей жизни сказал, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я не живу, Он живет во мне. Самый большой статус, который ты можешь достигнуть на этой земле, это преобразиться в Него, полностью в Него. Как можно меньше тебя и как можно больше его. Некоторые говорят, рождение свыше – это уже законченная стадия христианина. А я говорю, рождение свыше – это самое начало христианской жизни. Да, само слово «рождение» говорит о чем? О рождении. Это говорит о том, что в тебя попало маленькое семя. И это семя потихоньку… Я расцениваю рождение свыше как вирус. Святой вирус, который попадает в твою грешную плоть, возрождает твой дух и попадает в твою грешную душу. И от этого начинается процесс возрождения. Некоторые люди говорят, почему после рождения свыше я попадаю в проблемы? Родной мой, рождение свыше, оно только показывает тебе на оригинал. И у тебя должен быть процесс преображения в образ Иисуса Христа. От славы в славу. Помните это место? От силы в силу. Как? От Господня Духа. Дух Господень попадает в тебя, и Он преображает тебя в самого Иисуса Христа. Но есть моменты в нашей жизни, над которыми ты должен задуматься. Я видел людей и здесь, и в Новом Завете, и в Старом Завете, и в нашей реальной жизни, которые доходили до определенного момента, выходили на великий уровень помазания. Люди, которых слушали тысячи. И дьявол просто брал и уничтожал. Помните такого помазанника, в которого я, кстати, верю, что Бог его восстановит, если уже не восстановил? Валерий Иванник. Помните, да? Некоторые его ненавидят, некоторые его уважают, некоторые в основном его ненавидят. Я помню этого человека, но я помню, как помимо всей плоти того, что происходило там, работа Божья делалась, и люди приходили к Иисусу. Я верю, что Господь восстановит его. Маленькая вещь. Тяга к блуду, тяга к алкоголю. И все, твоей жизни больше нет. Тебе может кажется, что сейчас, это сейчас не в маленькой такой сфере. Я вам говорю, как человек из экспириенса, когда ты начнешь подниматься на ступень выше и выше и выше, та вещь, от которой ты не освободился, она начнет распирать и расти в тебе больше и больше. Если ты не столкнешься с этой вещью лоб в лоб и не скажешь: «Господь, я хочу быть полностью свободен, так как был свободен ты». Вы верите, что Иисус был свободен? Вы верите, что Иисус... Некоторые в христианстве существует ложь, что можно жить с какими-то пороками в своей жизни. That's okay, Господь нас поймет. Я верю, что мы должны преобразиться в Иисуса Христа. И Он сказал: вы будете похожими на Меня, и Он придет, Дух истины, и Он научит вас, наставит вас. Другими словами, Он будет преображать вас, чтобы вы были похожими на Меня. И Иисус говорил: вот идет князь мира, и во Мне не имеет ничего. Я верю, что мы достигнем с вами. Я верю, что сейчас начинается подготовка церкви последнего времени. И поэтому ты слышишь такого рода темы. Мы не забавляем людей. У нас нет времени забавлять людей. Вы все слышите меня? Идет конкретный месседж. Месседж для подготовки тебя, твоей внутренности. Я не проповедую о деньгах. Я не проповедую, многие, знаете, люди, разные вещи, сколько разных церквей о финансовом успехе, о финансовом, чтобы там закупить дома, делайте вклады. Меня не волнует этот мир и эта жизнь, вы слышите меня, родные мои? Меня волнует только то, кто ты, кто живет в тебе и что ты делаешь для него, и с чем ты уйдешь из этой земли. Дела, земля и все дела на ней сгорят. И все твои вклады, все твои дома, все твои земли, они не нужны никому. Сгорят все твои деньги, и что дальше? Сгорят все твои машины, одежда, и что дальше? С чем ты предстанешь пред Ним? С чем? Да, мы так рвемся закончить школу. Пусть Бог благословит закончить ее. Но только ты один знаешь, что на первом месте у тебя, не так ли, родные? Только вы один знаете. Что находится на первом месте у вас? Ты можешь все иметь, ни в коем случае. Но написано: ищите прежде всего Царство Небесного и правды Его. В другом месте написано: Царство Небесного и силы Его. И все это имеется в виду, вот это все приложится вам. Так почему бы нам не начать жить по Слову Божьему? Все Господь предложит тебе. Некоторые из вас 10 лет пытаются восстановить свою семью. И у вас не получается. Знаете почему? Потому что вы не ищете Бога. Вы восстанавливаете свою семью своими руками. Ты можешь отрезать все. Некоторые из вас пытаются бросить что-то в своей жизни своими руками. Можешь ли ты начать искать Его, и ты увидишь, Он как рентген просветит тебя и покажет, что нужно в твоей жизни тебе. И мне нравится Самсон. Самсон — это великий человек. Таких людей было буквально считанные люди на земле могли делать то, что делал Самсон. Я имею в виду физическая сила. Сейчас это прообраз нашей духовной силы с вами. Я вам честно говорю, если бы вы видели, кто был на энкаунтере, вы видели команду, вот эту команду, которая сидит сейчас здесь, улыбается, поет песни. Эта команда изгоняет сотни бесов из людей. Духи сотнями выходят. Одних видно, других не видно, но они выходят сотнями. Бог хочет воспитать поколение для себя. Вы не задумались, почему раньше для нас это было диковинка? Где-то вышел из кого-то бес, кто-то исцелился. Родные мои, в этой церкви это повседневная жизнь. Вы слышите меня? Исцеление, освобождение, чудеса, знамения, крещение Духом Святым, любого рода вещи, знамения, чудеса. Это стало уже нормальным и привычным в этой церкви. Потому что Бог хочет это сделать, вы слышите, нормой в церкви. Когда мы с вами посвятим свою жизнь Богу настолько, что кроме Бога у нас не будет ничего. Да, ты будешь идти на работу, но в твоей жизни будет Бог. Ты будешь делать любое дело, но Он будет на первом месте. У меня было время, где-то около 10 лет назад, когда меня Бог готовил к этому служению, я еще даже не знал, к какому уровню Он готовит меня. Но почему-то мне очень сильно на сердце легло изучать материал о сатанизме, о всех разных грехах, о всех разных вещах. Я брал материал, написанный христианами о сатанизме, о всяких вещах, брал видеокассеты с их ритуалами. Мне просто было интересно увидеть, кто такие люди, которые служат дьяволу. Скажите, у всех есть такой интерес? Некоторым, говорят, бьют по рукам и говорят, нельзя это смотреть, нельзя. А почему нельзя? Все можно верующим. Амин. Я же сатане не поклоняюсь. Я просто изучаю, потому что Бог готовит каждого из нас для своего служения. И я теперь только знаю, почему мне все это нужно было проходить. И вы знаете одну вещь, которая меня больше всего взволновала? Больше всего меня просто накрыло. Я не видел непосвященных радикально, которых не были проданы людей сатане. Я не видел сатанистов-лентяев, сатанистов-отступников, сатанистов-лоботрясов. Их сразу в жертву приносят. Они долго не живут. У нас в христианстве может процветать все. Самая разгнузданная, самая армия, это армия Христа. Но я верю, что Господь поднимет свою армию. Люди, которые продадут свою жизнь со всеми потрохами Иисусу Христу. И вы только начали видеть, что Бог может делать через проданных людей Иисусу. Некоторые люди говорят, вот дьявол делает. Родные мои, мы только начали. Знаете, что мы с вами только сделали? Мы только с вами не открутили кран, а только увидели кран. И только чуть-чуть его, знаете, так открыли, и из него капать начало. Я верю, что скоро кран откроется. Я верю, что скоро кран откроется. Я орал это, когда у меня был один член в церкви. Света, подними руку. 8 лет назад. И сейчас я знаю, что Господь уже начинает поднимать. Амин. Будь верен, и Бог даст тебе. Как много из нас начинают что-то, и когда видят первую стену, останавливаются. Как много из нас знают свое призвание, начинают двигаться к нему, и маленькая вещь останавливает тебя от того, что Бог хочет достичь в твоей жизни. Никто не обещал легкого пути. Вы слышите меня? Никто не обещал тебе батона с маслом и с черной икрой. Христианство – это потуже затянуть свои штаны и взять ремень, в котором ты будешь пробивать дырки и затягивать его еще больше и больше. Потому что христианская жизнь – это жизнь постов и молитв. Но, кстати, жизнь великих побед и славы Божьей. Христианская жизнь. Я верю, что Бог вернет нас вот сюда. В первоапостольское время. И Он поднимет настоящую церковь. Но Он не может ее поднять, если в твоей жизни есть рана. И мы следим дальше за Самсоном. 16 глава Судей. С 1 стиха. И он дальше. Знаете, Самсон ходил, бродил. Вы знаете, у нас есть тенденция бродить вокруг нашего греха. везде, где бы ты ни поехал, где он всплывает. У других людей они ничего не видят, а ты видишь. Другой человек, не страдающий этим грехом, он может запросто пройти мимо полки с вином, и никакой проблемы не будет. Но у тебя начинает что-то внутри крутиться и сосать. Что-то начинает требовать алкоголь. Или вернее, я скажу, кто-то начинает требовать. Другой человек запросто может всю свою жизнь вообще ни одной капли водки выпить, только на преломление чуть-чуть там пригубить вина немножко. Абсолютно быть свободным. Другой человек абсолютно не может страдать ничем, ни сигаретами. А ты каждый бычок видишь недокуренный на тротуаре. Серьезно, есть вещи, которые только ты видишь. Которые, и вот эти вот откровения твоих ран. Другой не знает, где эти вообще порно-магазины находятся. Тот знает, во сколько каждый закрывается. Ну, знаете, если тебя накрыло в час ночи, ты знаешь, где какой открыт там. Бесяра на тебя, блуда, сел, ты знаешь, туда можно в тот магазин где-то быстренько заскочить и взять, там еще открыт. Ты знаешь все, где они находятся, во сколько закрываются и сколько до каждого ехать. Другие знают, где все, знаете, разное, где наркотики можно купить. Тот, который с ними не связывался, он вообще, он захочет где-то внюхать что-то, и он не знает. Где его взять? Ну вот хочу где-то, и не знает. И его не могут найти, и он не может найти. Но те люди, которые связаны с этим, тебя сам дьявол находит и предлагает тебе по очень хорошей расценке. В начале, да. В начале. А потом приходится платить цену. И мы ходим вокруг нашего греха. Так же самое, как и Самсон. И здесь написано 16 глава, 1 стих. Пришел однажды Самсон в Газу. Однажды. Вот нечаянно попал в Газу Самсон. Так когда написано, интересно, знаешь. И увидел там блудницу и вошел к ней. Опять открылась рана. Опять открылась рана. Он уже начал ближе подходить к своему краху. Самсон уже ближе начал подходить к своему краху. Да, это был великий муж Божий, судья Израиля. Это был судья Израиля, помазанный Богом человек. Человек, который был от чрева матери, но у которого была открытая рана, которая не давала ему жить. Куда бы он ни попадал, он находил всегда женщину или блудницу, или какую-то вещь, которая тянула его. Что внутри тебя влечет тебя? Что внутри тебя может быть открыто и поражает тебя внутри? Да, ты можешь прыгать и танцевать «Армия Христа», но когда ты закрываешь свою дверь, ты говоришь: «Господи, оно мне так надоело». Я тебе скажу, вот этот грех потребует с тебя все. Я у Бога тоже спросил: «Господи, почему все вот эти вот все грехи отъехали сразу? Но вот этот вот грех, он почему-то всегда за мной охотится». Иногда он отходит так далеко, что я могу месяцами даже про него не вспоминать. Иногда он напоминает о себе с такой силой, что мне приходится напрягать каждую клеточку моего духовного человека, чтобы противостоять этим демонам. Родные мои, я вам говорю правду, попадя в эту церковь, я говорю правду. Я не прячусь, я всегда люблю рассказывать о себе, о вас тоже люблю рассказывать. Поэтому тут прятаться не стоит. Мы говорим правду, только вы верите, что только истина сделает вас свободными, вы слышите меня? Если я буду здесь стоять, заливать вам какие-то басни, делать тут все, но никогда не раскрою вам суть, что может уничтожить тебя, ты можешь уйти, и пройдет 3 года, и ты скажешь: «Господи, что произошло?» Знай, это слово для тебя сегодня. Есть рана, которая охотится за тобой. Есть вещь, ситуация, которая охотится за тобой. Но это не ситуация охотится, как мы уже знаем. Охотится определенная группа демонов. Я спросил у Бога: «Господи, почему?» Он говорит: «Потому что вот все эти вещи, говорит, я забрал, но через эту вещь я хочу увидеть твое посвящение». Я спросил: почему? Если все честные люди из вас здесь поднимут руку, Когда я задам вопрос, я не буду его задавать, но если я задам вопрос, у кого есть рана, я уверен, 99% поднимут руку. Почему в моей жизни есть рана, которая кровоточит и которая всегда напоминает? Один ответ для тебя. Только через это Он может увидеть твое посвящение. Только через это, перейдя, переступя через это, ты каждый раз говоришь: Господь, я принадлежу тебе, но не этой грязи. Некоторые могут вас, знаете, есть харизматы, которые говорят: о, но все нормально ушло. Да, я верю, что тебе достанется победа, но она тебе достанется с потом. Вы все со мной здесь? Она достанется тебе потом. Я вам честно скажу, моя победа, в которой я сейчас хожу и стою перед вами, чтобы стоять только здесь и проповедовать эти темы, мне стоит всей моей жизни. Мне стоит всей моей жизни, чтобы держать мою грязь на кресте. Только крест может удержать те раны, которые, может быть, в твоей жизни еще есть. Только не сходя со креста, ты можешь быть в свободе. Некоторые люди спрашивают меня, как ходить в свободе? Вот как ты ходишь в свободе? Очень просто. Каждый день я распинаю свою плоть. Вы слышите меня? В пятницу я не просто вам сказал, когда вы были здесь, некоторые из вас были здесь. Я сказал, дьявол охотится за вашей тайной комнатой. Его не волнует энкаунтер, его волнует ничего, он знает, что он это не достанет. Это дело Божье, которое никто не способен остановить. Даже вся преисподняя не способна остановить это движение. Все это знают, и мы это знаем, и дьявол это знает. Но он, знаете, что он может остановить? Тебя! Он может остановить тебя, если ты отдашься ему. Как слезть со креста? Очень просто. Попробуй, даю тебе минимум, да, неделю, не пообщайся с Богом. Для некоторых из вас неделя, это еще, как Володя говорит, это еще хорошее постоянство, раз в неделю общаться с Богом. Это еще мощно для некоторых. Раз в неделю, вау, у меня и того нет. Я вам сразу скажу, у тех людей, у которых общение с Богом раз в неделю, я вам даже не хочу проводить никакой эксперимент. Ваша жизнь, даю гарантию, в поражении. Алло? Ты скажешь, откуда ты знаешь? Да я в такой самой плоти и пробовал все. И я только одну вещь вычел для себя. Ни одного моего дня не может быть без него. Я просыпаюсь утром, и моя подушка вся в слезах. Жена говорит, ты что до сих пор лежишь? А я ей не могу сказать, что я уже с Богом давно-давно. Я еще с кровати не встал, у меня уже общение с Ним. Потому что только под покрывалом Его ты можешь ходить в свободе. Сразу я сказал о безгрешности. Безгрешности без Иисуса нет. Вы слышите меня? Как только ты будешь всю жизнь свою быть на кресте, сидеть на кресте, быть пригвожденным к Его призванию и к Нему. На энкаунтере вы все видели тот пример, который мы показываем. Две личности, и Иисус, и ты, пригвожден ко кресту с двух сторон. Только в таком состоянии мы живем, не в другом. Я заметил, как только ты сходишь с креста, как ты сходишь с креста? Перестань с ним общаться неделю. Перестань открывать Слово Божье. Ходи в церковь, проблем нет, ходи в церковь, молись в церкви, поклоняйся Богу в церкви. Но если у тебя нет твоей тайной комнаты, даю тебе гарантию, твоя жизнь в полном поражении. И никто со мной даже спорить не будет, потому что невозможно ходить в этом мире в чистоте без Иисуса. Невозможно! И поэтому, и смотрите, что происходит дальше. Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу и вошел к ней. И жителям Газы сказали, Самсон пришел сюда. И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города. И таились всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал до полуночи. В полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запорами, положил их на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сарек. Имя ей Далида. Смотрите, что получается. Его рана, его враг преследует его всю его жизнь. Один раз Кэтрин Кульман сказала такие слова. Кто его, я думаю, я уверен, что вы знаете, кто такая Кэтрин Кульман. Это та женщина, через которую были большие чудеса в 70-х годах, и которой она передала просто свое помазание Бенихину. Бенихин – это ее духовный сын. И она просто сказала, говорит, я не боюсь дьявола. Меня дьявол даже не волнует. Вообще. Она говорит, дьявол меня вообще не волнует. Я никогда его не боюсь, я ничего с ним абсолютно не волнует меня. Говорит, я боюсь только одной единственной вещи в моей жизни. Одной единственной вещи, которой я ужасно боюсь. Это моей собственной плоти, которая может слезть и уничтожить не только меня, но и людей вокруг меня. И мое служение, и мое призвание, и все мое помазание может уничтожить плоть. Потому что только одна единственная плоть в твоей жизни, она не может быть уговорена, она не может быть упрошена, она только может быть распята. С ней по-другому разговаривать нельзя. Я тебе хочу сказать, если ты хочешь закрыть свою рану в твоей жизни, как можно больше времени в тайной комнате со своим отцом. Если ты хочешь знать, как закрыть эту пробку и заткнуть ее навсегда, навсегда остаться с Богом в тайной комнате. И выходить из нее только тогда, когда Он призывает тебя на служение. Навсегда быть с Ним в тайной комнате. Тайная комната – это может быть твоя машина на фривее, когда никого нет вокруг тебя. Тайная комната – это может быть твоя работа, где, может, ты один работаешь в твоем маленьком, в моем маленьком офисе, и никто тебя не трогает. Тайная комната – это может где угодно быть, где ты и Бог можете соединиться один на один. Тайная комната. Некоторые говорят, моя работа – это для меня проклятие. А Володя говорит, моя работа – это для меня самое большое благословение. Моя работа для меня самое большое благословение. Там я черпаю все мои откровения. 8 часов Слова Божьего в день. 8 часов Слова Божьего в день. Я работаю 9,5 часов в день. Из них практически 8. У меня наушники. И крутится Слово Божье. Иисус говорит ко мне через Слово. Я прихожу домой. Он говорит ко мне при закрытых дверях. Если ты хочешь когда-нибудь видеть в своей жизни победу, знай, сила воли не поможет, напряжение не поможет, молитва на иных языках тоже не поможет, проверял лично. Тайная комната, закрываешься и говоришь, Бог, без тебя я ничто. Если ты не покроешь меня сегодня своей славой, этот день будет в поражении. И не выходить из этой комнаты до тех пор, пока ты не получил удостоверение, что ты встретился с Ним. Реально, по-настоящему, с Ним. У каждого из нас есть раны. Некоторые еще слишком молоды, чтобы понять. Поживите с десяточек годов. Поживите с двадцаточек годов. И вы увидите, что есть вещь, которая охотится за всей твоей судьбой. Есть вещь в твоей жизни, которая охотится за твоим призванием. За твоей семьей, за твоим разумом. Есть вещь, которая атакует тебя настолько, что твои мозги не могут соображать. Потому что ты перестал бодрствовать и попался в сеть дьявола. Вы знаете, что можно по этой земле ходить и не попадать в искушение? Очень просто. Когда ученики уснули, Иисус подошел к ним. Помните в Гефсиманском саду, когда он умирал, когда он готовился к смерти? Подошел к ним в Гефсиманском саду и сказал, бодрствуйте, раз, и молитесь, два, чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте, раз. Бодрствование – это будь внимателен, что мимо тебя ходит, что ты видишь и что ты слышишь. Вы все со мной согласны? Бодрствование – это чуткое сознание того, что вокруг тебя. И молитва. Бодрствование тебя не удержит от поражения. Только бодрствование и только молитва. Поверьте, если Иисус дал нам эти ключи, тайная комната с Ним, бодрствовать и молиться, и вы не впадете в искушение. И дьявол охотился за Самсоном очень серьезно. Одни и те же вещи. Он подсылал ему красивых девушек. Если у тебя проблема с деньгами, дьявол будет тебе совать разные. Я видел людей, у которых проблема с деньгами. Мы даже попали со света один раз. Помнишь, да? Попали с тобой. Как этот? Эмвей назывался, да? Эмвей или... Ну, короче, знаете, вот это вот... Да, да. Да, пирамида. Аллилуйя. И мы попали, и нас так говорят, вот, и знаете, обычно, если кто-то из вас знает, обычно они тебя заманивают очень классно. Они тебя заманивают, сразу тебе бесплатный став дают. Я как зашел туда, я с Богом тогда где-то был знаком, где-то около где-то 6 лет я с Богом знаком был, по-настоящему знаком, в тайной комнате, лично с Ним знаком. Я как зашел, вы даже не можете себе представить, я еле-еле дышал от демона Мамоны. Настолько была атмосфера забита этим бесом, он контролировал всех людей. Мы с ней вылетели оттуда. Нас эти люди, которые привезли туда, они нас возненавидели. Говорят, мы вас привели, мы вас уже хотели поставить. Столько вам вещей дали. Мы говорим, забирайте эти вещи, забирайте это все. Мы не хотим, чтобы эта нечисть контролировала нашей жизнью. И мы видели, как люди, у которых была проблема с финансами, они все стекались туда. Дьявол знает, с чем у тебя проблема. Он знает, какой крючок бросить тебе. Он знает, на что ты, на что я, на что все мы клюнем. Вы слышите? Он знает твою плоть и что ей хочется. Если это женщина, вокруг тебя будут вращаться только самые красивые женщины. Если это деньги, вокруг тебя будут вращаться ситуации, от которых ты отказаться не сможешь. И все это последствия нераспятой плоти. Плоти, которая живет и жаждет. Если это жажда какая-либо другая, алкоголь или что-то. У человека, у которого нет проблемы с алкоголем, где бы он ни находился, этого не волнует. Но человек, которого волнует алкоголь, где бы он ни попадался, ему всегда предлагают. Я вот удивляюсь. Подходит ко мне, знаете, мне часто люди звонят, часто рассказывают о своих проблемах. И тут же один парнишка звонит, говорит, вот представь, говорит, куда ни попаду, везде наливают. Я говорю, а я ему сразу говорю, ты, наверное, точно, говорю, сражался с алкоголизмом. Он говорит, это моя самая большая проблема. Вы знаете, что сатана знает, где и когда и кому наливать, и что наливать? И говорит, еще наливают то, что я самое больше люблю. Если ты наркоман, тебе самый лучший план дадут, самый лучший бурьян тебе продадут, самую лучшую травку дадут, косячок тебе такой большой, плотный забьют, таблеточки тебе самые-самые такие, самые, и еще тебе намешают всего, чтобы оно помощнее было. И все по такой хорошей цене. Мне никогда не предлагали ни колес, ни травы, ни никакой пудры, ничего, только по одной причине, потому что я не болею этим. Но дьявол знает, чем я болею. Алло, дьявол знает, чем ты болеешь. И только на кресте я могу сражаться со своей проблемой. Только вися, только в распростертом состоянии я могу сказать своей плоти «нет». Если ты хочешь узнать, что самое страшное в твоей жизни, я тебе скажу, это твоя плоть. Это твоя плоть со страстями и похотями. Распните свою плоть со страстями и похотями. Ты можешь быть помазанником, ходить в силе Божьей, ходить в славе Божьей и в помазании, но есть вещь, на которой ты ловишься и ловишься и ловишься. И потом дьявол говорит, ты знаешь, хватит ловиться, давайте его уже вытаскивать или ее. И дьявол закидывает уже самую смачную наживку, когда он видит, что ты уже готов, родименькая, готов, все уже. И он берет Далиду, вешает на этот спиннинг самую крутую женщину в этом месте у филистимлян. Он ее красиво упаковывает, он ей делает красивые ресницы, он ее делает одну дома, чтобы ничто не мешало Самсону. И он ее в такой красивой увертке, обвертке, вешает ее на спиннинг и говорит: ну теперь Самсонушка попался. И он берет Далиду, забрасывает. И тут нечаянно идет Самсон опять. Опять нечаянно Самсон идет. Вообще нечаянно. Вот шел и Далиду увидел. И смотрите, что получилось. Именно эта женщина уничтожила его жизнь. Когда я говорю «женщина», вспоминайте всегда о том, что у вас есть. Не у всех женщина, сразу говорю. Абсолютно не у всех. Не у всех мужчины, не у всех наркотики. У всех, но у всех что-то. После того полюбил он одну женщину. Смотрите, а Самсон спал до полуночи, да, и потом он эти ворота. А потом, после того, он полюбил одну женщину. Полюбил. Запомните. Дьявол сделает так. Иногда мы с вами можем грешить, но это не связано ни с чем. Но когда он забрасывает то, что тебя должно взять, к этому прилепится сердце твое. Некоторые люди ко мне подходят и говорят: не могу. Некоторые девушки и парни сейчас не на этом месте только по одной причине. Потому что после энкаунтера они не захотели вырвать свою Далиду. Слышите? Они не захотели вырвать то, что они любят. Некоторые люди отмазываются тем, что говорят: в аппликации этого не было написано. Значит, это можно. Сколько я этих вещей слышу? Если я буду все писать в аппликацию, нам не хватит месяца, чтобы пройти с вами все. Под каждым пунктом написано другое. Если у тебя есть какое-то, там очень много вещей не написано, сразу вам скажу, по одной причине. Мы писали самые крупные, самые, которые держат людей. Там много вещей не написано. Многих вещей не написано. Поэтому знай, что может касаться тебя, впиши сам и отрекись. Окей. Полюбил он одну женщину, и дьявол говорит: все, Самсон наш. Жившую в долине Серек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра. Он стоил дорого. И потом она доставала его, доставала. Вы уже знаете эту историю. Доставала, доставала. До тех пор, смотри, если ты живешь с этой вещью, она тебя достанет, я вам сразу скажу. Она тебя достанет и уничтожит. И 17 стих, 16 глава говорит здесь. И здесь пошел, и вот здесь он пошел вниз. И он открыл ей все сердце свое. Смотри, и как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб, и буду как прочие люди. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришел к ней, и пришли к ней владельцы филистимские, и принесли серебро в руках своих. И потом дальше вы знаете историю.